Сигнарце Питана, итальянец картинно поклонился начальнику милиции. «Мы тоже хотеть получать, как это фуцили ружье», – Воронихин добродушно усмехнулся. «Всем хватит, не беспокойтесь. Вот документы на получение, распишитесь». Из управления я направился прямиком в гараж автоклуба. В просторном помещении царила деловая суета. Великжанинов, закатав рукава, колдовал над двигателем, напевая арию. Его длинные пальцы уверенно регулировали клапаны. «Леонид Иванович!» – окликнула меня Варвара. «Смотрите, что местные умельцы придумали». Она показала на самодельные снегоочистители, закрепленные перед радиаторами машин. Хитрая конструкция из досок и металлических пластин должна была раздвигать снежные заносы. Бережный, как всегда, обходил полет Д против часовой стрелки, бормоча какие-то заговоры. На поясе у него уже поблескивал новенький наган. «А это вам, Степан Макарович», я протянул ему винтовку. «Добрая вещь», одобрительно кивнул он, любовно оглаживая приклад. «В гражданскую я с такой полгода отходил». Звонарев, уже оправившийся от ранения, помогал Рудневу укреплять цепи на колесах. Работа спорилась под мерное гудение печки-буржуйки. «К вечеру будем готовы», – доложил Великжанинов, вытирая руки ветошью. «Только вот с топливом может быть проблема. На таком морозе обычная солярка не годится». «Уже решается», – успокоил я его. «Местный завод обещал поставить специальную зимнюю смесь. К вечеру все машины были подготовлены к дальнему броску. Завтра нам предстояло выйти на последний, самый трудный этап пути до Архангельска». Варвара, сверяясь с картой, прокладывала маршрут. «От Вологды до Архангельска около 500 верст. Если повезет с погодой, за 4 дня должны дойти». Я смотрел на падающий за окном снег и думал, какие еще испытания готовит нам северная дорога. Вечером в зале городской управы собрали всех участников пробега. Седой старик в потертом морском кителе, представившийся штурманом северного морского пути Костроминым, развесил на стене огромную карту. «Значит так, господа товарищи», – начал он, постукивая указкой, – «путь до Архангельска непростой. Первые 100 верст идете по старому Архангельскому тракту, там дорога набитая. А вот после Кадникова начинается самое интересное». Его узловатый палец прочертил извилистую линию. «Здесь придется пробиваться через сугробы. Снег глубокий, местами в рост человека. Потом выйдите к Сухане. Там держитесь правого берега, левый подмывает течением». Джонсон через переводчика задал вопрос о температуре. Костромин усмехнулся. «Ниже 30 градусов мороза, а к Архангельску и все 40 может быть, так что готовьтесь». Морелли нервно теребил повязку на голове. «Мадонна Санта, Куаранта Градисотта Зеро», и начал яростно жестикулировать. «После тотьмы», — продолжал штурман, — «начинается самый опасный участок. Там заснеженная тайга, дорога петляет между болотами. Связи никакой, жилья мало. Каждый час нужно проверять масло и топливо. К нам подсел инженер местного автоклуба Зыбин, худощавый человек с внимательным взглядом. У меня есть несколько технических рекомендаций. Во-первых, необходимо утеплить картеры двигателей войлоком. Во-вторых, между рессорами проложить берестяные прокладки, иначе на морозе станут хрупкими». Великжанинов быстро записывал в блокнот, время от времени задавая уточняющие вопросы. Руднев и Звонарев внимательно изучали чертеж самодельного обогревателя топливной системы. После инструктажа мы отправились на городские склады. Завхоз Нечипаренко, маленький суетливый человек в круглых очках, метался между штабелями ящиков. «Вот, получите по накладной. Мука, крупы, солонина, сухари, чай, сахар, спички. На 10 дней пути с запасом хватит». Варвара тщательно проверяла каждый ящик. «А где теплые одеяла?» В списке значились. «Сейчас, сейчас», – засуетился Нечипаренко. «Откладывал специально. И тулупы есть, и валенки». На нефтебазе нас встретил заведующий Перфильев, бывший путиловский мастер. Его широкое лицо с окладистой бородой светилось деловитостью. «Специально для вас готовили зимнее топливо. С керосином мешали, по особому рецепту. До минус 50 не замерзнет. А масло?» – поинтересовался я. «И масло особое», – кивнул Перфильев. «Из баку привезли. Для полярной авиации предназначалось. Берите, не пожалеете». К ночи все припасы были погружены. Машины стояли заправленные, с утепленными двигателями, готовые к последнему броску. Бережный в последний раз проверял крепление цепей на колесах. «Ну что», — сказал я команде, — «всем отдыхать. Завтра выходим с рассветом». За окнами гаража продолжал падать снег, укрывая старинную Вологду белым пушистым одеялом. Утро выдалось морозным и ясным. Термометр на здании горсовета показывал 32 градуса ниже нуля. В хрустальном воздухе разносился гудок с механического завода, созывая рабочих на утреннюю смену. Наша колонна выстроилась на улице Ленина. Свежевыпавший снег поскрипывал под ногами, пока механики проводили последний осмотр машин. Над площадью развивались красные флаги, а на самодельных транспарантах виднелись лозунги «Даешь индустриализацию» и «Пятилетку» в 4 года. Давление масла 4 атмосферы, температура 80 градусов, докладывала Варвара, проверяя приборы. На ней был новый овчинный полушубок и шапка-ушанка с эмблемой Эвтодора. Великжанинов, кутаясь в длинный тулуп, в последний раз проверял утепление двигателя. Его обычные оперные арии сменились интернационалом, верный признак особой сосредоточенности. К нам подошел председатель губисполкома Трифонов, высокий статный мужчина в добротной шинели. Товарищи участники пробега, от имени трудящихся Вологодской губернии и ударников первой пятилетки позвольте пожелать успешного пути. На площади собрались делегации от заводов и фабрик. Отряд пионеров с красными галстуками выстроился с приветственным плакатом. Комсомольцы помогали механикам с последними приготовлениями. Заводской оркестр играл смело, товарищи, в ногу. Температура теребили, восклицал Морелли, растирая покрасневшие щеки. Его яркий итальянский шарф совершенно терялся в необъятном тулупе. Джонсон методично проверял каждую машину. Под его неизменным комбинезоном теперь угадывался теплый свитер местной фабрики «Труд», а на голове красовалась меховая шапка. Бережный залез в кабину. Новая винтовка была аккуратно закреплена в кабине. «Все машины к старту готовы», – доложил председатель Вологодского отделения Эвтодора Зыбин. Трифонов поднял красный флажок. «По местам, товарищи!» – взревели моторы. Головной форт медленно тронулся, разрезая свежий снег самодельным плугом. За ним двинулся «Фиат», потом наш «Полет Д», замыкал колонну второй форт. «Держать правее», – передавал по цепочке сигнальщик с флажками. На выезде из города большие сугробы. Варвара внимательно следила за приборами. Давление стабильное, температура в норме. Утепление помогает. Мы медленно двигались по заснеженным улицам. Позади остались корпуса текстильной фабрики, здание рабочего клуба, новый элеватор. Вологда провожала нас заводскими гудками и звуками интернационала. За городской заставой начинался старый тракт на Архангельск. Укатанный санями снег местами доходил до колен. Самодельные снегоочистители справлялись, но двигаться приходилось осторожно. «Смотрите!» — вдруг воскликнул Звонарев. «Обоз идет!» Навстречу нам двигался санный поезд. Десяток подвод, груженных рыбой и пушниной для рабочих кооперативов, медленно пробирался сквозь снежную целину. Возчики из местного транспортного артели с интересом разглядывали невиданные машины. «Эй, механики!» — крикнул передний возница, седой артельщик в тулупе. «До Кадникова засветло дойдете?» «Постараемся, товарищ», — отозвался я. «Тогда спешите», — артельщик показал кнутом на небо. «К вечеру метель будет. Я этот край полвека знаю, приметы верные». Действительно, на горизонте уже собирались свинцовые тучи. Ветер усиливался, поднимая снежную поземку. «Надо торопиться», — сказал я Бережному. «Похоже, старик прав насчет метели». Он молча кивнул, крепче сжимая руль. Впереди расстилалась бескрайняя снежная равнина, кое-где поросшая чахлыми елями. Где-то там, за снежной пеленой, лежал наш путь к Белому морю. Ветер крепчал, закручивая поземку в причудливые спирали. Начинался очередной тяжелый день нашего северного пути. Метель налетела внезапно. Белая мгла за считанные минуты поглотила все вокруг. И дорогу, и редкие придорожные ели, и даже идущий впереди форт. «Держи дистанцию», — крикнул я Бережному, и не теряя из виду задние габариты американцев. Ветер швырял в лобовое стекло колючие снежные заряды. Дворники едва справлялись, счищая намерзающий лед. Видимость упала до нескольких метров. «Температура падает», — тревожно сообщила Варвара. «Уже -38, и давление масла снижается». Великжанинов с Рудневым пытались укрыть двигатель дополнительными матами. Звонарев, закутавшись в тулуп, следил за показаниями компаса. В такую погоду это был единственный надежный ориентир. Внезапно передний форт резко затормозил. Наш «Полет Д» едва не врезался в него. «Страда перса!» — донесся сквозь вой метели крик Морелли. Его «Фиат» развернуло поперек занесенной дороги. Пришлось остановить всю колонну. Джонсон, с заиндевевшими бровями, пробился к нам сквозь снежную круговерть. «Lost Way, Norad!» — он показывал вперед, где вместо наезженной колеи громоздились огромные сугробы. «Нужно пробиваться вперед», — решил я, — «иначе всех занесет. Товарищи, готовьте снегоочистители». Великжанинов уже доставал из кузова самодельные щиты, которые крепились перед радиатором. Руднев помогал итальянцам установить их на «Фиат». «Придется идти клином», — предложил Звонарев. «Форд и наша машина впереди расчищают путь, остальные следом». Бережный завел двигатель. Полет Д медленно двинулся вперед, вгрызаясь в снежный вал. Самодельные снегоочистители справлялись, но мотор натужно ревел от перегрузки. Давление масла критическое, варвар не отрывала глаз от приборов. «Долго так не продержимся». Вдруг откуда-то сбоку донесся звон колокольчиков. Из снежной мглы вынырнули широкие сани-розвальни. На облучке сидел бородатый мужик в овчинном тулупе. «Эй, товарищи механики!» — прокричал он сквозь ветер. «Куда в такую погоду? Тут до ближней деревни верст 5 будет. Давайте провожу». «Как тебя звать-то, отец?» — крикнул я в ответ. «Прокопием кличут, из артели красный обозник. Мы тут все дороги знаем». Я собрал водителей на короткое совещание. Джонсон через переводчика высказался за то, чтобы следовать за санями. Морелли энергично кивал, добавляя что-то по-итальянски. «Значит так», — скомандовал я, — «идем за санями Прокопия. Дистанция 10 метров, держим друг друга в поле зрения. При потере видимости сигналим фарами». Прокопий развернул сани. «За мной держитесь. Я тут каждый сугроб знаю». Колонна медленно двинулась вслед за санями. Бубенцы под дугой звенели, указывая путь. Метель бесновалась вокруг, но опытный возница уверенно вел нас через снежную круговерть. Через час пути в белой мгле показались огоньки. Это была деревня Макроусова, десяток изб, занесенных снегом по самые крыши. «Приехали!» — крикнул Прокопий. «Давайте машины в Авин загоняйте, там места всем хватит, а сами в избу, греться да чай пить». Огромный бревенчатый Авин легко вместил все машины. Под его гулкими сводами механики сразу принялись за ремонт. Еще часа два такой гонки, и масляная система бы не выдержала, — покачал головой Великжанинов, освобождая двигатель от намерзшего снега. Варвара помогала итальянцам отогревать замерзший карбюратор. Джонсон методично проверял крепление снегоочистителей. А за стенами Авина все так же бесновалась метель, заметая следы нашего трудного пути. В просторной избе Прокопия было жарко натоплено. Пахло свежеиспеченным хлебом и травяным чаем. Хозяйка, румяная Матрена Тихоновна, хлопотала у большого самовара. «А я как услыхала про автомобильный пробег», — говорила она, расставляя глиняные кружки, — «сразу председателю колхоза сказала: надо дозорных на большак выставлять, мало ли кому помощь понадобится». Морелли с наслаждением грел озябшие руки о кружку. «Беллиссимо. Прекрасный русский чай». В горнице собрались все водители и механики. От мокрых тулупов шел пар, но усталые лица уже повеселели в тепле. Звонарев расстелил на столе карту. До Кадникова еще верст 30. «В такую метель не пройти. Придется ждать», — согласился я. «Прокопий Данилович, как думаешь, долго буран продержится?» Старый возчик степенно погладил бороду. «К ночи должен стихнуть. У нас тут все метели долго не держатся, налетит, покрутит и дальше пойдет». В избу вошел Бережный, стряхивая снег с шапки. «Леонид Иванович, там в Авине беда, у итальянцев топливо провод лопнул, от мороза совсем хрупкий стал». «Я гляну», — поднялся Великжанинов. «И я с вами», — Варвара уже накидывала полушубок. В Авине при свете керосиновых фонарей кипела работа. Джонсон с помощником отогревали паяльной лампой замерзшие агрегаты. Команда «Фиата» пыталась заменить лопнувшую трубку. «Момента». Морелли размахивал руками, объясняя что-то Рудневу. Тот задумчиво разглядывал поврежденную деталь. «А что если медную трубку поставить?» — предложил он. «У меня в запасе есть подходящая. Она мороз лучше держит». Через час совместными усилиями ремонт был закончен. Варвара проверила все системы. Давление в норме, температура стабильная. Можно выходить, как только погода позволит. К вечеру метель действительно стала стихать. В щели Авина уже не задувало колючим снегом, а ветер превратился в ровный гул. «Ночуйте», — предложил Прокопий. «А утром, как разведнеется, я вас до большого тракта провожу. Там уже легче будет, дорога накатанная». Ночевать устроились кто где. Часть команды в избе Прокопия, остальные в соседних домах. Только Бережный остался в Авине, сторожить машины. Я вышел на крыльцо перед сном. Метель почти улеглась. В разрывах туч проглядывали звезды, а снег искрился в свете полной луны. Где-то далеко, в северной стороне, мерцало бледное полярное сияние. Варвара встала рядом, кутаясь в шаль. Красиво как, никогда такого не видела. Да, согласился я, только завтра новый трудный день, надо отдохнуть. Мы вернулись в теплую избу. За окном все так же искрился снег, а где-то в дальней стороне уже ждала нас неизведанная северная дорога. Утро встретило нас 30-градусным морозом и ясным небом. Снег, уплотненный метелью, звонко хрустел под ногами. Деревня Макроусова просыпалась, из труб тянулись прямые дымные столбы, мычали коровы в хлевах, скрипели колодезные журавли. «С орудиями управитесь?» – спросил я Прокопия, кивая на самодельные снегоочистители. «А то», – усмехнулся он в бороду, – «вчера с кузнецом нашим, Митрофанычем, доработали маленько, теперь не забьются». Действительно, местный умелец усилил конструкцию металлическими полосами и изменил угол атаки. Джонсон, осмотрев переделку, одобрительно кивнул. «Вергат, стронгцонструкцион». К 8 утра колонна была готова к выходу. Прокопий, закутавшись в тулуп, устроился в своих розвальнях. «За мной держитесь. До тракта версты 3 прямиком через поле пойдем». Взревели моторы. Форд Джонсона первым двинулся за санями, следом пошел Фиат, за ним наш полет Д, замыкал колонну второй американский грузовик. Давление масла 4 атмосферы, температура 70 градусов, привычно докладывала Варвара. После ночного отдыха в тепле все системы работали исправно. Великжанинов в кузове негромко напевал дубинушку, верный признак, что с техникой все в порядке. Звонарев и Руднев внимательно следили за работой снегоочистителей. Бережный, как всегда, был немногословен и сосредоточен, только изредка бормотал какие-то заговоры, когда машина преодолевала особенно глубокие сугробы. Через час пути вдали показалась темная полоса леса. «Там большак!» — крикнул Прокопий. А дальше до самого Кадникова дорога торная. На опушке он остановил сани. «Ну, с Богом! Дальше сами!» «Только это...» — он достал из-под сена сверток. «Вот, возьмите копченой рыбки да пирогов в дорогу!» Матрена с позаранку напекла. Попрощались тепло. Морелли даже пытался всучить старому вознице какие-то итальянские деньги, но тот только рукой махнул. «Ну что вы, какие деньги между советскими людьми? Счастливого пути!» На тракте дорога пошла быстрее. Снег плотно укатан санными обозами, а местами даже видны следы автомобильных шин. К полудню миновали Кадников. Маленький уездный городок промелькнул за считанные минуты, несколько улиц с деревянными домами, пожарная каланча, здание исполкома с красным флагом. Дальше началась настоящая тайга. По обеим сторонам дороги стояли могучие ели, отягощенные снегом. Временами попадались следы лосей, пересекавших тракт. «До двины верст 40 осталось», — сказал я, сверяясь с картой. «Если повезет, к вечеру выйдем к реке». И тут случилось непредвиденное. Головной форт вдруг резко затормозил. Вся колонна встала. «Понте! Бридге!» — донесся крик Морелли. Впереди виднелся небольшой мост через лесную речку, но его середина была разрушена, видимо, недавно здесь проходил тяжелый обоз. «Придется искать объезд», — вздохнул Звонарев, разглядывая провал в настиле. «Или строить переправу», — добавил Руднев, прикидывая объем работы. Я посмотрел на хмурое зимнее небо. До темноты оставалось часа 4, а где-то там, за лесом, нас ждала могучая северная река. Что делать, рискнуть проехать или искать объезд, потратив все время до наступления темноты? Глава 15. Переправа. Ну что же, что еще делать? Искать обходной путь будет слишком долго. Мы собрали недолгое совещание, обсудили и все единогласно решили пробиваться через реку. Построить мост — тяжкая задача, но выполнимая. Балки. Нужны бревна. Морелли уже снимал тулуп, готовясь к работе. Джонсон деловито осматривал поврежденный настил. Не Эттимбер. Хриено, Фаурлокс. Он показывал толщину необходимых бревен. Бережный, прихватив топор, уже направился к ближайшим соснам. За ним двинулись механики с пилами. «Лес валить надо с умом», — проворчал он. «Не всякое дерево в мостовой настил годится». Великжанинов с помощниками начали расчищать провал от обломков. Варвара организовала на берегу походную кухню, благо запасы от Матрены пришлись кстати. Работа закипела. Само собой, я тоже участвовал. Звонарев, несмотря на недавние ранения, ловко орудовал пилой. Руднев руководил укладкой бревен, применяя свои инженерные знания. «Вот так клади», — командовал он, — «и скобами крепче прихвати». Через 2 часа напряженной работы мост был готов. Джонсон лично проверил каждое крепление. Я прошелся по бревнам туда-сюда. Все выглядело надежным. «Гатьёб», — похвалил Джонсон, пожимая руки русским умельцам. «Стронгбридге. Надо проверить», — предложил я. «Давайте сначала порожняком пройдем». Первым двинулся Форд. Новый настил чуть прогнулся, но выдержал. Следом успешно прошел Фиат. Когда переправился наш полет Д, Великжанинов удовлетворенно кивнул. «Добрая работа. Такой мост еще год простоит». Двинулись дальше. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая снежные шапки на елях в розовый цвет. Мороз крепчал. «Смотрите!» — вдруг воскликнула Варвара. «Там впереди просвет». Действительно, лес начал редеть. Показалась широкая заснеженная пойма, а за ней — величественная северная Двина. Закатное солнце играло на торосах, громоздившихся у берегов. Колонна остановилась на высоком берегу. Все вышли из машин, разминая затекшие члены. Зрелище открывалось впечатляющее. Могучая река, закованная в ледяной панцирь, уходила к горизонту. На мгновение все замерли, глядя на открывшуюся картину. «Мадонна Миа!» — восхищенно выдохнул Морелли. «Че Беллиза! Магнифица!» — поддержал его помощник. Джонсон молча смотрел на реку, только его обычно невозмутимое лицо выражало искреннее восхищение. «Завтра переправа», — сказал я, оглядывая команду. «Сегодня отдыхаем и готовим машины». На берегу заметили рыбацкий домик. От него к нам уже спешили двое в тулупах. «Не как городские пожаловали», — окликнул нас коренастый бородач. «Я Фома Кузьмич, тутошний бакинщик. А это напарник мой, Архип. Переправиться нам нужно», — объяснил я. «Как лед выдержит?» Фома Кузьмич степенно погладил бороду. «Лед крепкий, аршин толщиной, но торосы большие намело. Да и майны местами есть, течение тут сильное». «Что есть такое майны?» – заинтересовался Джонсон через переводчика. «Промоины во льду», – пояснил бакинщик. «Вода их намывает. Сверху вроде крепко, а снизу пустота. Ох, много я таких видал. Переночуете у нас», – предложил Архип. «А утром, как разведнеется, я вас проведу. Тут каждую трещину знаю». В тесной избушке бакинщиков было тепло и уютно. Пока механики готовили машины к завтрашней переправе, хозяева рассказывали о реке, о коварных весенних льдах, о груженных обозах, что тонули здесь в прошлые годы. Варвара сидела у окна, задумчиво глядя на темнеющую реку. «Страшно как-то, Леня. Вдруг лед не выдержит?» Я обнял ее за плечи. «Выдержит. Мы же не первые, кто здесь переправляется». За окном сгущались сумерки. Где-то в темноте глухо потрескивал лед на Великой Северной реке. Утро выдалось морозным и тихим. Градусник на стене бакинщицкой избы показывал 42 ниже нуля. В такой мороз лед трещал особенно зловеще. «Надо же, март, а мороз, как в декабре. Первым делом надо тропу разведать», — сказал Фома Кузьмич, доставая из-под лавки пешню. «Архип, веревки захвати». Мы спустились на лед. Бакинщики двигались уверенно, по-хозяйски. Каждые несколько шагов Фома Кузьмич бил пешней. «Тут держит крепко. А вот здесь, слышите, гудит. Значит, пустота снизу». Джонсон внимательно следил за действиями бакинщиков, делая пометки в блокноте. Морелли, кутаясь в тулуп, что-то быстро записывал в маленький блокнот, видимо, записывал репортаж для итальянских газет. «Смотрите», Архип показывал на темную полосу вдалеке. «Тут майна большая, ее обходить придется, делать крюк». Я достал карту. «Сколько до того берега?» «Версты две будет», прикинул Фома Кузьмич. «Но прямиком не пройти, торосы до трещины. Все три версты крюку дадим». Вернувшись к машинам, собрал команду на совет. Великжанинов расстелил на капоте чертеж, куда нанес все опасные места. «Предлагаю идти так», — начал я. «Первым пойдет легкий Фиат, он если что и провалится, вытащить легче. За ним наш полет Д, у нас мощность большая, сможем помочь в случае чего». «Замыкают Форды, дистанция не меньше 50 метров», — добавил Звонарев, «чтобы лед успевал распределить нагрузку. Ентри Мочинис нужны люди с веревками», предложил Морелли, на случай самосидицы провала, и с баграми, поддержал его Бережный. «Да сходни приготовить, вдруг застрянем между торосами». Варвара занималась подготовкой машин. Двигатели прогреты, топливо зимнее, масло жидкое. В каждой кабине топор и веревка. Руднев тем временем мастерил деревянные щиты, чтобы подкладывать под колеса на случай проседания льда. Джонсон проверял крепление троса на своем Форде. «Будем связывать машины страховочными канатами», — объяснял он через переводчика. «Если одна провалится, остальные удержат». Фома Кузьмич одобрительно кивал. «Правильно думаете. Я такую переправу лет 30 наблюдаю, всякое видал. Важно, не спешите друг дружку страховать». К машинам подошел Архип с охапкой длинных шестов. «Вот, держите. Если лед затрещит, шест поперек полыньи кидайте, Он машину на плаву продержит, пока помощь подойдет. А вон там, видите, Фома Кузьмич показывал на противоположный берег. Черные точки, это рыбаки местные. Я им весточку послал, они уже ждут с баграми и веревками. Если что, помогут вытянуть. Солнце поднималось над горизонтом, окрашивая торосы в розовый цвет. Мороз немного ослаб, но лед все равно потрескивал под ногами. «Ну что, товарищи?» – обратился я к команде. «Все готовы? Ряды?» – кивнул Джонсон. «Пронти!» – отозвался Морелли. Бережный молча перекрестился. Варвара крепче сжала мою руку. «Аванти!» Морелли первым тронул фиат. Машина осторожно сползла на лед. Двое помощников шли по бокам с шестами, проверяя путь. За ними, выдерживая дистанцию, двинулся наш полет Д. Лед под колесами глухо потрескивал. «Давление масла 4 атмосферы», — привычно докладывала Варвара, но в голосе чувствовалось напряжение. Бережный вел машину предельно плавно, избегая резких движений. Великжанинов и Звонарев шли рядом, внимательно вглядываясь в ледяную поверхность. Первую треть пути прошли благополучно, обогнули большую майну, протиснулись между торосами. Форды уверенно шли следом. И вдруг, ферма, стоп, отчаянный крик Морелли эхом разнесся над рекой. Фиат медленно оседал, проламывая лед. Вода уже захлестывала передние колеса. «Не глушить мотор», — крикнул я, — «бросайте шесты под колеса». Итальянцы действовали четко, один заводил трос, второй подкладывал шесты, но машина продолжала оседать. «Аванти, немного вперед», — командовал Морелли, выжимая газ. Фиат дернулся, пытаясь выбраться, но только сильнее проломил лед. Вода уже достигала дверей. «Держись», — я дал команду Бережному. «Подходим ближе». Полет Д осторожно приблизился на длину троса. Великжанинов уже закреплял буксир. «Джонсон», — крикнул я, — «страхуйте нас сзади». Американец завел трос за наш кузов. Теперь три машины составляли единую цепь. «По моей команде», — скомандовал я. «Приготовились. Тяни». Бережный плавно тронул полет Д. Дизель натужно заревел. Фиат чуть сдвинулся, но лед под ним продолжал крошиться. «Анцора, еще», — кричал Морелли, выжимая газ. И тут раздался треск. Лед проломился под передним колесом нашей машины. «Варвара, на руль!» – скомандовал я, Бережный, к лебедке. Мы выскочили из кабины. Звонарев уже разматывал трос лебедки, цепляя его за торос. Великжанинов закреплял поперечные шесты. «Алутагитхер!» – крикнул Джонсон. Его форт медленно пятился, натягивая страховочный трос. Варвара держала руль, точно выполняя команды. Бережный крутил лебедку, что-то бормоча себе под нос, кажется, молитву. Несколько минут казались вечностью. Фиат медленно, очень медленно пополз вверх. Вода стекала с его колес, тут же замерзая на морозе. «Есть!» — выдохнул Звонарев, когда итальянская машина наконец выбралась на крепкий лед. Теперь нужно было вытаскивать полет Д. Но здесь опыт Бережного и мощность дизеля сделали свое дело. Еще несколько минут напряженной работы, и наша машина тоже стояла в безопасности. Морелли, с заиндевевшей бородой и мокрой до пояса, крепко обнял каждого из нас. «Грозие, спасибо, товарищи. Без вас...» Он красноречиво махнул рукой в сторону полыньи. «Нужно передохнуть», — предложил я. «Проверить машины и просушить моторы». Впереди оставалось еще больше половины пути через реку. После получасовой передышки двинулись дальше. Теперь порядок движения изменили. Первым шел наш полет Д, за ним итальянцы, замыкали колонну американцы. «Держим правее», — командовал Фома Кузьмич, идущий впереди спешней. Тут становая жила реки, лед самый крепкий. Солнце поднялось уже высоко, но теплее не становилось. Ледяной ветер пробирал до костей, заставляя всех кутаться плотнее в тулупы. «Температура масла падает», — доложила Варвара. «Видимо, от этого ветра радиатор слишком остыл». Великжанинов тут же принялся подвязывать брезент перед решеткой радиатора. Звонарев помогал ему, стараясь не поскользнуться на льду. Впереди высилась гряда торосов. Настоящий ледяной хребет высотой в человеческий рост. «Придется рубить», — вздохнул Архип, берясь за топор. Работали все, рубили лед, расчищали проход, подкладывали доски под колеса. Морелли, забыв о недавнем купании, азартно орудовал пешней. Джонсон организовал цепочку для расчистки пути. Неожиданно Бережный замер, прислушиваясь. «Тихо, слышите?» Снизу, из глубины реки, доносился низкий гул. Лед под ногами едва заметно вибрировал. «Ледоход начинается», — встревоженно произнес Фома Кузьмич. «Где-то выше по течению лед тронулся. Надо спешить. Куанта, сколько еще?» — нервно спросил Морелли. «Версты полторы, не больше», — прикинул Бакинщик. Но теперь каждая минута дорога. Работа закипела с удвоенной силой. Наконец проход был расчищен. По машинам, скомандовал я, идем без остановок. Полет Д первым втиснулся в проход между торосами. Варвара, вцепившись в приборную доску, следила за показаниями. Бережный вел машину, как будто она была живым существом. Мягко, осторожно, с каким-то особым чутьем. Гул снизу усиливался. По льду пробегали едва заметные трещины. «Быстрее!» — кричал Фома Кузьмич. «Видите черные точки на том берегу? Это рыбаки костры разожгли, ориентир держите на них». Последние 500 метров преодолевали в полном напряжении. Лед уже заметно прогибался под тяжестью машин. Где-то вдалеке раздавался треск ломающихся льдин. 200 метров, считал Звонарев. 150. Варвара схватила мою руку. Смотри, вода. По трещинам во льду начала сочиться темная речная вода. Но берег был уже близко. Даешь, заревел Бережный, прибавляя газу. Полет Д рванулся вперед. За ним, не отставая, шли остальные машины. Последние метры преодолели почти бегом. Когда все машины выбрались на берег, Морелли картинно упал на колени и поцеловал промерзшую землю. Терра ферма, солида терра. Джонсон, впервые за все время, широко улыбнулся. Гряд Йоп, Самрадис, Реалы Гряд. На берегу нас встречали местные рыбаки с горячим чаем в термосах. А внизу, на реке, лед уже заметно двигался, вспучивался, с гулом ломался на огромные льдины. Во время успели, одобрительно кивнул Фома Кузьмич. Еще бы полчаса, и все, ледоход. Механики хлопотали вокруг машин, оттаивая замерзшие механизмы. Бережный в который раз обходил полет Д, проверяя каждый болт, а над рекой всходило холодное северное солнце, освещая путь к нашей конечной цели, Архангельску. После переправы устроили длительную остановку в рыбацком поселке. В большой избе местного председателя артели было жарко натоплено. Пока просушивали одежду и отогревались горячим чаем с брусничным вареньем, механики занимались машинами. «Нужно все проверить», — командовал Великжанинов, вытирая заиндевевшие усы. После такого льда каждый болт осмотреть. «Фиату» досталось больше всех, его двигатель полностью промерз после частичного погружения. Морелли с помощниками отогревали его паяльными лампами, что-то приговаривая по-итальянски. «До Архангельска верст 60 осталось», — сказал председатель артели Северьянов, расстилая на столе потрепанную карту. «Дорога накатанная, каждый день обозы ходят, но мороз здесь злее, чем в Вологде, тут ветер с моря». Джонсон методично проверял показания приборов, записывая данные в блокнот. После пережитой переправы даже его обычная невозмутимость слегка треснула, на лице появилась едва заметная улыбка. К вечеру все машины были готовы к последнему броску. Председатель выделил провожатого, молодого охотника Прохора, хорошо знавшего зимнюю дорогу. Выехали затемно. Морозный воздух обжигал легкие, но небо было чистым. Над головой переливалось холодное северное сияние. «Как в сказке», — прошептала Варвара, глядя на разноцветные сполохи. Дорога и правда оказалась хорошей. Плотно укатанный санями снег держал машины. Вдоль тракта тянулись телеграфные столбы, первый признак приближения к большому городу. К рассвету вдали показались маковки церквей и корабельные мачты. Портовый Архангельск встречал героев автопробега. На въезде в город собралась внушительная толпа встречающих. Развивались красные флаги, гремел духовой оркестр. «Вот эта встреча!» — присвистнул Руднев, выглядывая из кузова. Председатель горсовета, в добротной шубе, шагнул вперед. «От имени трудящихся Архангельска приветствуем участников героического автопробега. Вы доказали, что советская техника способна преодолеть любые препятствия». Полет Д сверкал свежевымытыми боками. Перед въездом в город команда привела машину в порядок. На борту четко виднелась надпись «Даешь индустриализацию». Морелли, позабыв о пережитых трудностях, оживленно фотографировал встречающих. Джонсон степенно пожимал руки официальным лицам. Бережный в последний раз обошел машину против часовой стрелки, благодаря за удачный путь. «Товарищи», — продолжал председатель, — «в честь вашего прибытия сегодня вечером в клубе водников состоится торжественное собрание, а сейчас прошу к месту отдыха. Лучшая гостиница города ждет героев». Колонна медленно двинулась по главной улице. По обеим сторонам стояли люди, махали руками, кричали приветствия. Пионеры бросали под колеса еловые ветки. «Смотри, Варвара показала на здание морского техникума. Там вывешен плакат «Привет покорителям северных дорог». В просторном холле гостиницы «Северная» нас ждал еще один сюрприз. Навстречу шагнул высокий человек в кожаном пальто. «Товарищ Лазарев», — представился он, — «из Москвы специально прибыл. У меня для вас важное сообщение». Глава 16. «Теперь на юг». Лазарев отвел меня в сторону. «Орджоникидзе лично следит за вашим пробегом. Особенно его заинтересовали результаты работы дизеля в экстремальных условиях. Он достал из портфеля папку с документами. Здесь предварительное решение о серийном производстве. Но есть одно условие. Нужно продемонстрировать машину морякам. Северный морской путь остро нуждается в надежной технике». В этот момент к нам подошел седой человек в морском кителе с золотыми нашивками. «Капитан первого ранга Седов», — представился он. «Завтра выходим в порт, посмотрим вашу машину в деле. У нас как раз разгрузка леса намечается». Весть о предстоящих испытаниях быстро разлетелась среди команды. Великжанинов тут же засел за расчеты, бормоча что-то про особенности работы в портовых условиях. Но пока нас ждал торжественный вечер, клуб водников был переполнен. В президиуме сидели представители горсовета, морского ведомства, начальник порта. Первым слово взял секретарь кружкома. «Товарищи, сегодня мы чествуем героев автопробега. 5000 километров по зимним дорогам – это настоящий подвиг во имя индустриализации». Морелли, в новом костюме, но все еще кутаясь в шарф, делал записи для итальянских газет. Джонсон внимательно слушал переводчика. «Наша команда сидела в первом ряду, усталые, но довольные. После официальных речей начались награждения. Каждому участнику вручили именные часы и грамоты. Особо отметили работу механиков во время переправы через Северную Двину. Варвара, получая награду, неожиданно для всех взяла слово. Знаете, когда мы выезжали из Москвы, многие сомневались, справится ли женщина с такой дорогой. Но наша команда доказала, что в большом деле нет мужской или женской работы. Есть общая цель и вера друг в друга». Зал взорвался аплодисментами. Особенно громко хлопали работницы лесопильного завода, пришедшие навстречу. После торжественной части был банкет. Морелли, окончательно согревшись, пел итальянские песни. Джонсон, к удивлению многих, исполнил дубинушку, которую выучил за время пути. Великжанинов, забыв об обычной чопорности, танцевал с местными девушками. Поздно вечером мы с Варварой вышли на набережную. Северная Двина была скована льдом, но в порту горели огни. Шла ночная погрузка леса. Над портом взлетела сигнальная ракета. Начиналась новая смена. Где-то в морской дали ревел пароходный гудок. Архангельск жил своей обычной трудовой жизнью, а мы стояли на набережной, глядя на звезды. За спиной раздались шаги. Это Бережный пришел звать нас обратно в тепло гостиницы. Но еще несколько минут мы стояли, вдыхая морозный воздух и слушая, как потрескивает лед на северной реке. Утро в порту встретило нас густым туманом и пронизывающим ветром с Двины. Было около 6 часов, когда наш полет Д въехал на причал лесного терминала. Несколько грузовых пароходов уже стояли под погрузкой, их темные силуэты едва проглядывали в белесой мгле. Седов ждал нас у складских помещений вместе с начальником порта Рыбниковым и группой технических специалистов. Задача такая. Седов развернул схему погрузочных работ. Нужно обеспечить бесперебойную подачу леса от складов к пароходу «Молотов». Расстояние около 300 метров, грунт неровный, местами скользкий. Работать придется по 12 часов без перерыва. Звонарев внимательно осмотрел трассу движения. Уклон приличный. Как раз проверим тяговые характеристики. Я поручил Варваре проверить топливную систему, а сам с Бережным занялся креплением погрузочной платформы. Через полчаса полет Д был готов к работе. Первые часы прошли в напряженном ритме. Машина курсировала между складом и пароходом, перевозя тяжелые сосновые бревна. Дизель работал ровно, без перебоев. Варвара постоянно следила за показаниями приборов. Давление масла стабильное, температура в норме. Расход топлива даже меньше расчетного. К полудню погода прояснилась, и на причал прибыла комиссия из морского ведомства. Они внимательно следили за работой двигателя, замеряли время погрузки-разгрузки, проверяли расход топлива. «А теперь самое сложное», — сказал Седов. «Нужно поднять груз по мокрому бревенчатому настилу. Уклон градусов 15». Бережно и уверенно вывел машину на подъем. Дизель чуть изменил тон, но уверенно потянул полную загрузку вверх. Члены комиссии переглянулись. Около 2 часов дня начался самый напряженный этап работы. Бригада грузчиков под руководством бригадира Макрушина ловко укладывала тяжелые сосновые бревна на платформу полета Д. Каждое бревно весило не меньше центнера. Влажная древесина поблескивала на солнце. Бережно и виртуозно маневрировал между штабелями леса, едва не касаясь бортами сложенных бревен. Его любимая довоенная фуражка намокла от водяной взвеси, но он, казалось, не замечал этого, полностью сосредоточившись на работе. Давление масла 4,2, докладывала Варвара, не отрывая глаз от приборов. Температура стабильная, 83 градуса. Великжанинов с секундомером в руках засекал время каждого рейса, что-то записывая в блокнот. Звонарев и Руднев помогали грузчикам с креплением бревен. Неожиданно случилось происшествие. При развороте у самого трапа парохода заднее колесо соскользнуло в выбоину, заполненную водой. Машина накренилась, бревна начали сползать. Несколько грузчиков отскочили в сторону. «Держи левый борт», — крикнул я Бережному. Тот молниеносно среагировал, чуть прибавив газу и повернув колеса влево. Дизель отозвался ровным гулом, машина медленно выровнялась. Варвара, вцепившись в приборную доску, продолжала докладывать показания. Давление в норме, обороты устойчивые. Великжанинов уже бежал к нам с толстыми досками, которые тут же подложил под колеса. Звонарев и Руднев помогли перетянуть крепление груза. Однако, присвистнул Седов, наблюдавший за происходящим, а ведь груз могли потерять. Тяги хватило, довольно кивнул Лазарев. В акте отметим способность машины выходить из критических ситуаций. После этого случая портовые грузчики зауважали полет Д еще больше. Бригадир Макрушин даже попросил разрешения самому сесть за руль на несколько минут. Словно живой, говорил он потом, как лошадь умная, чувствует груз и сама знает, как вывести. К вечеру были готовы предварительные результаты. За 12 часов непрерывной работы полет Д перевез более 100 кубометров леса, израсходовав всего 40 литров топлива. Ни одной технической проблемы не возникло. Седов собрал итоговое совещание в портовой конторе. Что ж, товарищи, результаты впечатляющие. Особо отмечаем экономичность, надежность и хорошую тягу на малых оборотах. Для портовых работ это то, что надо. Лазарев тут же начал составлять телеграмму в Москву. Орджоникидзе будет доволен. Такая машина действительно нужна флоту. На следующий день мы получили официальное заключение морского ведомства Архангельска с рекомендацией о принятии полета Д на снабжение портовых служб. Выезд из Архангельска наметили на раннее утро. Еще не рассвело, когда наша колонна выстроилась у здания городского совета. Впереди шел наш полет Д, за ним Форд Джонсона, итальянский Фиат. Замыкали колонну грузовики с Ярославского и Коломенского заводов. Бережный в последний раз обошел машину против часовой стрелки, что-то бормоча себе под нос. Великжанинов придирчиво проверял крепление инструментов. За время стоянки он успел все тщательно вычистить и разложить по своей особой системе. Варвара разложила на капоте новые карты, которые нам передали в штабе Северного флота. К ней подошли представители всех команд, Джонсон с переводчиком, эмоциональный Морелли, руководители Ярославской и Коломенской групп. Я тут проработала оптимальный маршрут, она провела карандашом линию. Если идти через Киров и Пермь до Свердловска, сэкономим почти 400 километров. К тому же там есть приличный тракт, а не просто лесные дороги. Джонсон что-то отметил в своем блокноте и кивнул. More rational way, better roads, си, дорога, хорошо. Поддержал Морелли, активно жестикулируя. Ярославец Прохоров, опытный водитель, тоже одобрил план. Через Киров правильно. Там купеческий тракт из стари проложен, да и заправиться будет где. Значит, решено, я свернул карту. Идем через Киров и Пермь. В Свердловске сделаем большую остановку перед перевалами. Варвара быстро сделала пометки в путевом журнале. От Архангельска до Свердловска примерно 1100 километров. Если повезет с погодой, за 6 дней дойдем. На прощание собралась внушительная делегация, представители морского ведомства, портовики, рабочие лесозаводов. Седов лично пришел проводить нас. Доброго пути, товарищи. Ждем серийные машины для нашего порта. Взревели моторы. Полет Д первым тронулся с места. Позади остались портовые краны, корабельные мачты, старинные особняки Архангельска. Впереди лежал долгий путь на юг, к суровым Уральским горам. Давление масла 4 атмосферы, температура 70 градусов, привычно доложила Варвара. Можно постепенно увеличивать скорость. За городом дорога пошла через сосновые леса. Мартовское солнце уже заметно пригревало, с еловых лап срывались капли подтаявшего снега. Весна неторопливо вступала в права даже здесь, на севере. Влажный морской воздух постепенно сменялся более сухим, континентальным. Первые 50 километров преодолели легко. Тракт хорошо укатан лесовозами. Но чем дальше мы углублялись на юг, тем сложнее становилась дорога. Начавшаяся оттепель превращала снег в кашу. Колеса то и дело буксовали. Давление масла стабильное, докладывала Варвара, не отрываясь от приборов. Но расход топлива увеличился из-за постоянной пробуксовки. Бережный вел машину уверенно, словно чувствовал каждый метр дороги. Его старая фуражка совсем промокла от тающего снега, но он, как обычно, не обращал на это внимания. К полудню сделали остановку у небольшой деревни. Пока механики проверяли машины, я наблюдал, как меняется природа. Если в Архангельске еще стояла настоящая зима, то здесь уже чувствовалось дыхание весны. На пригорках появились проталины, в воздухе звенела капель. «Мамма мя!» – воскликнул Морелли, когда его фиат основательно забуксовал в раскисшем снегу. «Куеста фанга! Это грязь!» Пришлось всем вместе вытаскивать итальянскую машину. Джонсон молча взялся за лопату, показывая пример. Его форт тоже с трудом справлялся с весенним бездорожьем. Великжанинов, закончив осмотр двигателя, подошел ко мне. «Дизель работает отлично, но нужно беречь сцепление. На таких дорогах оно быстро изнашивается». К вечеру характер местности заметно изменился. Исчезли северные ели, их сменили смешанные леса. Дорога петляла между холмами, временами превращаясь в едва заметную колею. «Скоро начнутся места совсем глухие», предупредил нас местный житель на остановке. «До Кирова дорога тяжелая будет. Весна». Заночевали в большом селе Верхняя Тойма. Пока команда отдыхала, я просматривал записи в путевом журнале. За день прошли около 200 километров. Немного, но в таких условиях это было неплохо. Впереди ждала долгая дорога через оживающие от зимней спячки леса. Утром следующего дня двинулись дальше. Весна с каждым километром становилась все заметнее. Вдоль дороги уже журчали ручьи, в воздухе пахло талым снегом и пробуждающейся землей. Ближе к полудню встретили необычного попутчика, старого охотника Прокопия Лукича Хвостова. Он ехал верхом на мохнатой лошадке, за спиной болталась берданка с потертым прикладом. «На Урал путь держите?» – поинтересовался он, поравнявшись с нашей машиной. «Тогда слушайте внимательно. За Кировом начнутся места особые. Предгорья пойдут, распадки глубокие. Без знающего человека не пройти». Я притормозил, и вся колонна остановилась. Джонсон и Морелли подошли послушать охотника. «Есть в Уржуме мой старый товарищ, Михей Степанович Коренев», продолжал Прокопий Лукич. «Он всю жизнь извозом занимается, каждую тропку в предгорьях знает. Найдите его, он проведет. Он, кстати, сейчас в Кирове должен быть». Великжанинов достал блокнот, записывая указания старого охотника. «А что с дорогой дальше будет? После Уржума начнется подъем плавный. Там главное не торопиться. Машины перед горами проверить надо тщательно. Особо тормоза, они в горах первое дело». Бережный согласно кивал, поглаживая бороду. Он-то хорошо понимал, о чем говорит старый охотник. К вечеру добрались до Кирова. Здесь устроили двухдневную остановку. Нужно было основательно подготовить машины к горному участку пути. Киров встретил нас по-весеннему. Старинный купеческий город раскинулся на высоком берегу Вятки. Из-за начавшейся оттепели улицы превратились в настоящие реки, но движение не останавливалось, грузовики развозили лес с лесопилок, телеги доставляли товары в магазины рабочей кооперации, разместились в гостинице «Центральная» на главной улице. В местном гараже автоколонны развернули настоящую мастерскую. Великжанинов с маниакальной тщательностью проверял каждый узел полета «Д». Механики других машин тоже не теряли времени. «Надо усилить крепление тормозных колодок», — командовал Руднев, осматривая ходовую часть. «В горах нагрузка будет огромная». Варвара колдовала над топливной системой. «На подъемах расход увеличится вдвое. Нужно установить дополнительный бак. Как обычно, я организовал круглосуточное дежурство у гаража». Бережные и механики спали по очереди прямо в машинах. Варвара заметила двух подозрительных типов, крутившихся около полета «Д», но они быстро исчезли, увидев вооруженную охрану. На следующий день в гараж заглянул коренастый бородач в потертом полушубке. «Михей Коренев, я слышал, проводник вам нужен?» Обветренное лицо с раскосыми глазами выражало спокойную уверенность. За плечами виднелась потертая берданка. «Прокопий Лукич о вас говорил», я протянул руку. «Леонид Краснов». «Знаю», кивнул он, крепко пожимая мою ладонь. «Весь город только о вашем пробеге и говорит». Он неспешно прошелся вдоль машин, внимательно осматривая каждую. Особенно долго задержался у нашего полета Д. Новая машина, интересная. Он провел рукой по капоту. Сердце у нее другое, не как у остальных, мощное. К нам подошли остальные водители и механики. После короткого знакомства расположились в углу гаража, где Великжанинов оборудовал что-то вроде красного уголка с длинной скамьей и столом. «А ты, я смотрю, не местный будешь?» – поинтересовался Бережный, разглядывая раскосые глаза проводника. Михей Степанович усмехнулся. «Отец мой русский был, из вятских купцов, а мать из Манси, народ такой есть у Урала. Извозом по этим местам занималась вся их родня. Вот и я с малых лет при лошадях да при дороге». Он прикурил новую самокрутку. От отца торговую хватку взял, от матери чутье на погоду да тропы звериные. В здешних местах без такой науки не прожить. «Теперь понятно, почему ты и склоны чуешь, и погоду угадываешь», — кивнул я. «Мой народ», — он чуть сбился на характерный говор, улыбаясь, «издавна по этим горам ходил. Каждую тропу помнит, каждый ключ знает. А теперь вот и железным коням эту науку передать надо». Варвара слушала с нескрываемым интересом, а Морелли что-то быстро записывал в блокнот. Михей Степанович говорил неторопливо, словно вслушиваясь в собственные слова. За грубоватой внешностью угадывался природный ум и огромный опыт. «Машины ваши я поглядел», — он присел на верстак, достав кисет с самосадом. «Хорошие машины, но горы, они всякую железку проверят. Тут надо знать, где придержать, где поднажать». Закрутив козью ножку, он продолжил. «Весна нынче ранняя, в распадках вода пошла, дорогу размывает. А там, где распадки на север смотрит, лед еще держится. Надо знать, где какой склон». «Вы давно в этих местах?» — спросил я. «Начальник», — Михей Степанович улыбнулся, показав крепкие зубы. «Я здесь родился, отец здесь родился, дед тоже. Каждый камень знаю, каждую тропу помню. Зверь куда пойдет, я знаю, вода где промоет, тоже знаю». Варвара слушала его с нескрываемым интересом. «А что с погодой будет? Ветер с юга потянул, снег таять начнет, на перевалах лавины пойдут. Надо спешить, пока большая вода не пришла». Он вдруг принюхался. «Дождь завтра будет, береза так пахнет». Морелли, который тоже слушал разговор, восхищенно покачал головой. «Магнифица, он как индейский шаман. Выходить нужно послезавтра на рассвете», — заключил Михей Степанович. «Я вперед поеду, тропу смотреть. Коня своего возьму, он тоже дорогу чует. Где конь пройдет, там и машина пройдет». Его спокойная уверенность передалась всем. Даже Великжанинов на минуту оторвался от протирания инструментов, внимательно слушая проводника. «А как оплату сделаем?» — спросил я. Михей Степанович усмехнулся. «Какая оплата, начальник? Я Урал люблю, машины тоже люблю. Интересно посмотреть, как железные кони через горы пойдут. Харчи свои есть, лошадь овса не просит». Он затушил самокрутку. «Рассвет не ждет, пойду готовиться». Когда он ушел, Бережный задумчиво произнес. «Повезло нам, однако, с таким проводником не пропадем». Глава 17. Горные тропы. Первый серьезный подъем начался на рассвете. Михей Степанович, верхом на мохнатой лошадке, ехал впереди колонны. В утреннем тумане его фигура казалась нереальной. «Здесь поворот будет», — крикнул он, осаживая коня. «Держитесь правее, там грунт тверже. И не спешите, подъем обманчивый». Бережный плавно вел полет Д по указанному маршруту. Дизель работал ровно, уверенно справляясь с нагрузкой. Давление масла оставалось стабильным, температура, правда, росла, но в пределах нормы. Позади нас раздался натужный рев мотора. Фиат Морелли с трудом преодолевал подъем. Его двигатель явно страдал от высоты. «Пиано, пиано», — кричал итальянец, пытаясь найти оптимальный режим работы. Михей Степанович спешился, подошел к задыхающемуся Фиату. «Воздух здесь редкий, мотору тяжело дышать. Надо на первой передаче, малым ходом. Гора не любит спешки». И действительно, как только Морелли перешел на пониженную передачу, машина пошла увереннее. Джонсон со своим Фордом держался сразу за нами. Его опыт помогал справляться с горной дорогой, хотя мотор тоже работал с надрывом. К полудню поднялись на первое плато. Михей Степанович дал сигнал к остановке. «Привал делать будем. Машинам отдых нужен, людям тоже». Он достал старый полевой бинокль, долго всматривался в горизонт. «К вечеру дождь придет. Надо успеть до Большого перевала дойти. Там есть место для ночевки. Старый охотничий кордон. А дорога какая будет?» – спросил я. «Серпантин пойдет, 8 поворотов». Он прищурился, разглядывая склон. «На третьем повороте осторожнее, там осыпь началась. На пятом ключ бьет, лед намерзает. Остальные чистые, но крутые». Варвара отметила все в путевом журнале, а Великжанинов уже доставал инструменты, чтобы проверить машины перед сложным участком. Первая серьезная проблема возникла на третьем повороте серпантина. Осыпь, про которую предупреждал Михей Степанович, оказалась больше, чем мы ожидали. У коломенского грузовика забился воздушный фильтр мелкой каменной крошкой, двигатель начал терять мощность. «Надо срочно чистить», Великжанинов уже открывал инструментальный ящик. «На такой высоте любое ухудшение подачи воздуха критично». Михей Степанович внимательно осмотрел осыпь. «Можно в объезд пройти, там старая козья тропа есть, но придется всем помогать, толкать». Пока механики чистили фильтр, мы общими усилиями провели остальные машины по узкой тропе. Полет Д с модернизированным воздухозаборником справился лучше других. Вторая проблема оказалась серьезнее. На пятом повороте, где проводник предупреждал про наледь, ярославский грузовик начал соскальзывать к краю. Топливо в баке замерзло из-за резкого перепада температур. «У нас специальная присадка есть», Варвара уже доставала канистру. «Для полярных условий разработана». «Это хорошо», кивнул Михей Степанович. «Но важнее всего машину держать надо. Видите камни справа? Их местные специально так положили, чтобы обозы зимой страховать. Общими усилиями мы закрепили грузовик тросами за природные упоры, добавили присадку в топливо. Через полчаса двигатель заработал увереннее. В горах без общей помощи нельзя», заметил наш проводник, когда колонна снова тронулась. «Если каждый сам за себя, тогда мигом пропадешь». К вечеру, как и обещал Михей Степанович, добрались до охотничьего кордона. Маленькая площадка на склоне горы позволяла разместить все машины. Охотничий кордон представлял собой добротный бревенчатый дом и несколько хозяйственных построек, защищенных от ветра скальным выступом. Площадка перед домом была расчищена от снега. Видимо, здесь регулярно останавливались путники. «Хорошее место», — одобрительно кивнул Михей Степанович. «Тут еще мой дед привалы делал, и родник рядом не замерзает, вода чистая, студеная». Пока механики занимались машинами, бережный с проводником натаскали дров для печи. В доме оказалось просторно и на удивление чисто. «Местные за такими местами следят», — пояснил Михей Степанович, растапливая печь. «У нас закон такой. Пришел на кордон, прибери за собой, дров наготовь для следующего путника». Великжанинов, закончив обычный ритуал с инструментами, принялся помогать Варваре с ужином. Джонсон методично записывал показания приборов, пока его помощник переводил технические термины с русского. Морелли, раскрасневшийся от мороза и усталости, что-то увлеченно рассказывал механикам с других заводов. «Странное место», — заметила Варвара, глядя в окно на темнеющие горы. «Вроде глушь такая, а спокойно здесь». Михей Степанович улыбнулся. «Горы они такие. Сначала пугают, потом защищают. Надо просто уважать их». Поужинав, все собрались у печки. Проводник достал карту, испещренную какими-то особыми пометками. «Завтра самый сложный перевал. Высота почти 1000 метров. Но если погода не подведет, к вечеру будем на той стороне хребта». Мы переночевали и с раннего утра отправились дальше, не теряя ни секунды светового дня. Сложности начались на 2-м километре спуска. Впереди шел ярославский грузовик, за ним наш полет Д. Остальные держали дистанцию метров по 100. «Тормоза!» Вдруг донесся крик по рации. «У нас отказали тормоза». Я увидел, как ярославская машина начала набирать скорость на крутом повороте. Михей Степанович, ехавший впереди, резко осадил коня. «Карман! Слева карман есть! Пусть туда заворачивает!» «Что за карман?» — крикнул я, но проводник уже скакал к аварийной машине. «Давление масла держим», — доложила Варвара. «Можем попробовать прикрыть их сзади». Бережный молча кивнул, выжимая газ. Полет Д начал нагонять потерявший управление грузовик. Михей Степанович что-то кричал и показывал рукой, и вдруг я увидел то, что он называл карманом. В скале была выемка, заполненная песком и щебнем. «Им не зайти в поворот», — крикнула Варвара. «Зайдут», — процедил сквозь зубы Бережный, Продолжая сближение, мы поравнялись с ярославцами. Их водитель, белый как мел, пытался удержать машину на дороге. Я увидел, как Михей Степанович спрыгнул с коня и побежал к карману, размахивая руками, указывая направление. Все произошло за считанные секунды. Наш полет Д, поравнявшись с неуправляемой машиной, начал плавно прижимать ее к скале. Бережный крутил руль с невероятным чутьем, не давая ярославцам вильнуть в другую сторону, направляя их прямо в спасительную выемку. Удар, скрежет металла, фонтан щебня, и обе машины замерли. Полет Д правым бортом прижал ярославский грузовик к каменной стенке кармана. Великжанинов уже бежал к ним с инструментами. «Не зря местные эти карманы делали», — спокойно сказал подошедший Михей Степанович. «Много жизней они спасли на этой дороге. Повреждения оказались небольшими, помятые крылья да царапины на бортах. Главное, никто не пострадал». Механики быстро нашли причину отказа тормозов, лопнул шланг гидропривода. «Эта высота виновата», — объяснял потом Великжанинов. «Резина дубеет на морозе, а тут еще перепад давления. Надо было предусмотреть». Пока шел ремонт, Михей Степанович показывал мне другие карманы вдоль серпантина. «Видишь, каждый поворот так сделан. Дорога здесь суровая, но о людях думали те, кто ее строил.